Глава 13. Лиза встретила его с уложенными волосами и празднично одетая. Сразу объяснила, что ждала его друзей. Много чего наготовила и не знает сейчас, что со всем этим делать. «Я все съем», — пообещал Вася Колобок и объяснил, что сегодня он отказался от обеда в ресторане. Потом в уличном кафе купил чашку кофе и хот-дог. Но подбежала уличная собачка и так заглядывала в глаза, что пришлось сосиску отдать ей. — Какой ты добрый! — улыбнулась жена. — Может быть, свою собаку заведем? — спросил он ее. — Я как раз на эту тему хотела с тобой поговорить, — тихо сказала Лиза, глядя ему в глаза. — Дело в том, что никого заводить пока не надо. То есть заведем когда-нибудь обязательно, только не знаю, как сказать. Вася, у нас будет ребенок. — Правда, что ли? Удивился Колобов и тут же помнился. — Вот так радость! Он прижал к себе Лизу и продолжил радоваться. — Ведь это... Короче, это же целый ёксель-моксель, как говорит мой папа. Короче, сейчас садимся за стол и начинаем праздновать. То есть праздновать буду я. А ты будешь просто радоваться. А кто у нас будет, мальчик или девочка? — Вася, я этого не знаю. И никто этого не знает. Это только после 20-й недели. А то и еще позже выяснится, а у меня только 9 недель прошло. И я сделала первое УЗИ. 9 недель! Не мог успокоиться Колобов. И ты столько времени молчала. Ну, не хотела говорить. Понятно, чтобы не сглазить. Ну, намекнула бы хоть разок. А то молчишь, как партизанка на допросе. Так я и сама не была уверена. Но маме рассказала, она ведь врач. Василий сел за стол, потом поднялся и сказал, — Нет уж, ты уж садись, а я буду за тобой ухаживать и подавать на стол. Что там у нас вкусненького имеется? Он выставлял на стол блюда с салатами, солеными белыми груздями, с копченой рыбой, а Лиза смотрела, как ее любимый Вася суетится и смеялась. Потом он сел за стол, выдохнул, как после тяжелого труда, и произнес, — Сегодня можно. После чего взял стоящую на столе бутылку коньяка и объяснил жене. «Это мне еще в прошлом году на день полиции преподнесли. Совсем забыл про него, потому что повода не было, а теперь есть». Он наполнил пузатый маленький бокальчик и произнес торжественно. «За тебя, любимая!» И выпил залпом. Начал закусывать, потом остановился. «Если родится мальчик, отдадим его в спортивную школу Олимпийского резерва. Так у нас в Глинске нет такой спортивной школы. А мы к тому времени будем жить в другом городе. Кроме того, мальчик будет Колобовым, а не Галинским, как ты. Кстати, почему ты оставила свою фамилию, а не взяла мою? Между прочим, Колобовы — дворянский род. У нас даже в Петербурге до революции был свой дом на улице Ленина. То есть тогда улица называлась иначе. Но отец был там и сказал, что очень красивый дом. С башней, с колоннами, с кариатидами разными. — Так я тоже не Галинская, — тихо ответила Лиза. — Это 100 лет назад прапрадедушка изменил фамилию, вставив одну букву. А так я Глинская. — Так ты хочешь сказать, что ты родственница Мамая из самого Ивана Грозного? — Мамая — да, но не Ивана IV, потому что у Мамая был сын Мансур, у Мансура был сын Алекса, который принял христианство и стал Алексеем. Потом был Василий, а уж дочь его вышла замуж за царя, но наш род от Алексея, но не через Василия, а от брата его Ивана. — Надо же! — поразился Колобов. — С кем приходится жить? Одна жена, да и та ордынка, золотая орда, ёксель-моксель, Алтын-Урус. Примечание. Ханы называли контролируемую ими территорию Руси тюркскими словами Алтын-Урус, золотая Русь. Понятие «золотая орда» появилось позднее. Оно введено в оборот монахом Иваном Глазатым в конце века в его сочинении «Казанская история». Конец примечания. В коридоре зазвонил мобильный, оставленный в кармане кителя. Лиза вскочила было, но Василий остановил. «Нас ни для кого нет». Мобильный перестал звонить и тут же начал трезвонить городской. Колобов поднялся и подошел к аппарату. «Что еще такого архисрочного?» «Товарищ майор!» — прозвучал голос дежурного. — У нас тут еще... — Что еще? — У нас тут еще два трупа нарисовались. — Ты можешь по-человечески доложить? — не выдержал Колобов. У меня тут семейное торжество, можно сказать, а ты со своими трупами. Что произошло? Что произошло, точно сказать не могу. Но позвонил некий гражданин и сообщил, что у него в гараже сидят два трупа на диване. — Ты себя слышишь, капитан? — По-человечески доложи, кто позвонил, кто сидит. Позвонил некий Пащенко Леонид Тарасович. Он сказал, что вернулся домой, сел ужинать на кухне и увидел в окно, что дверь в гараже приоткрыта, и там горит свет. Гараж находится во дворе, а в гараже должен был находиться его знакомый. Этот гражданин решил спуститься и позвать этого знакомого к столу, чтобы накормить и угостить. Вася Колобок почувствовал, как холодеет все внутри, как слабеют и деревенеют ноги. Он уперся ладонью в стену, уже догадавшись, что сейчас сообщит дежурный по городу. Значит, Лешка все-таки встретился с Миланой, привел ее в гараж, и тут их застукал Костя Локоть со своими людьми. — Причина смерти? — спросил Колобов очень тихо. — Причина смерти — выстрелы в сердце. Одного убили выстрелом с близкого расстояния, почти в упор, а второго — с некоторого расстояния. — Кого второго? — не понял Василий. — А я разве не сказал? — удивился дежурный. — Так вот, этот мужик, что звонил, как же его? — Пащенко, я его знаю, — поторопил капитана Колобов. — Дальше давай. — Так вот, он сказал, что вошел в гараж, а там у него не машина стоит, а диван. — Так вот, на том диване два трупа. Один, стало быть, Константин Николаевич Локтев, известный всему городу, а второй — как раз Анатолий Григорьевич Железняков, о котором вы предупреждали. Ведь это надо, как вы точно все предугадали. Я только-только ориентировку разослал, а тут сразу этот звонок от вашего знакомого. Я выезжаю на место. Не дал ему договорить майор. Он вернулся к столу, не зная, как сказать Лизе, что должен уехать в такой важный для них обоих день. — Что случилось? — спросила жена. — Тебе так необходимо уехать? Он кивнул и объяснил. Костю Локтева грохнули, то есть убили. А еще сегодня днем умер его отец. Николая Захаровича жалко. Моя сокурсница последние полгода работала при нем сиделкой-медсестрой. Говорила, что он спокойный, порядочный человек и платил очень хорошо. А про Костю такого никто не скажет. А вообще... Лиза прикрестилась. Это ему за девочек, которых он убивал. Ведь никто не сомневается, что это он делал. Сегодня убили еще одну. Валю Соболеву, мою одноклассницу, которая когда-то в шестом классе мне нравилась. Она была очень доброй и хотела меня съесть. Он закрыл глаза руками. Лиза обняла его и прижалась к нему всем телом. — Ты только не волнуйся, Колобок, любимый. — А я и не волнуюсь, — ответил Вася. — Я только хочу, чтобы это все поскорее закончилось. Он вернулся в комнату, сел за стол, посмотрел на соленые грузди, потом посмотрел на Лизу и спросил. — На солененькое тебя не тянет? — Нет, — ответила жена и улыбнулась. — А меня тянет чего-то, — признался Колобов. Он подцепил вилкой белый грусть и отправил его в рот. Прожевал и вздохнул. — Ты не представляешь, как не хочется от тебя уходить. — Так оставайся. — Надо, — твердо произнес Василий. — Надо Лешке Снегиреву помогать. — Ты только не волнуйся, — повторила Лиза. — Да я особо-то и не волнуюсь, — успокоил жену майор полиции и встал из-за стола. — Я полетел, постараюсь вернуться в кратчайшие сроки.